И теперь они летели плотным и четким строем, совсем серебряные в утренних лучах. Они летели бомбить вон те гребни гор, чтобы обломки с грохотом взлетели на воздух, и мы могли бы пройти. Гольц знал, что как только самолеты пройдут у него над головой, вниз полетят бомбы, похожие в воздухе на дельфинов. И тогда вершины гор с ревом взметнутся вверх, окутанные облаками пыли, а потом эти облака сольются в одно, и все исчезнет из глаз. Тогда по обеим склонам со скрежетом поползут танки, а за ними двинутся обе его бригады. И если бы наступление было внезапным, они бы шли и шли вперед, потом вниз по склонам, потом через перевал на ту сторону, время от времени останавливаясь, расчищая путь, потому что работы много, такой работы, которую надо выполнять толково, а танки помогали бы им, танки заворачивали бы и возвращались, и прикрывали их своим огнем, а другие стали бы подвозить атакующих, потом скользя продвигаться дальше по склонам через перевал и вниз на ту сторону. Так должно было быть, если бы не было измены, если бы все сделали то, что им полагалось сделать. Есть две горные гряды, есть танки, есть две его славные бригады, которые готовы в любую минуту выступить из леса. И вот только что показались самолеты. Все, что должен был сделать он, сделано так, как надо. Но следя за самолетами, которые были теперь почти над самой его головой, он почувствовал, как у него засосало под ложечкой. Потому что, услышав по телефону донесение Джордана, он понял, что на вершинах гор никого не будет. Они сойдут вниз и укроются от осколков в узких траншеях или спрячутся в лесу, а как только бомбардировщики пролетят, они снова поднимутся наверх с пулеметами, с автоматами и с теми противотанковыми пушками, которые Джордан видел на дороге, и у нас станет одним позорищем больше. Но в оглушительном реве самолетов было то, что должно было быть, и, следя за ними, глядя вверх, Гольц сказал в телефонную трубку: «Нет, ничего не поделаешь, ничего. Не надо об этом думать, надо примириться». Гольц смотрел на самолеты суровыми, гордыми глазами, которые знали, как могло бы быть и как будет. И сказал, гордясь тем, как могло бы быть, веря в то, как могло бы быть, даже если так никогда не будет: «Хорошо. Мы сделаем, что сможем». И повесил трубку. Но Дюваль не расслышал его. Сидя за столом с телефонной трубкой в руках, он слышал только рев самолетов, и он думал: «Может быть, сейчас, вот может быть, на этот раз прислушайся к ним, может быть, бомбардировщики разбомбят их вдребезги, может быть, пробьемся туда, может быть, он получит резервы, которые просил, может быть, вот оно, вот на этот раз начинается, ну же!» «Ну!» В воздухе стоял такой рев, что он не слышал собственных мыслей.